Вишневая шарлотка а-ля Елена Малаховец. 500 граммов вишни, 150 граммов ржаного хлеба, 4 сырых яйца, 250 граммов меда, половина чайной ложки корицы, четверть чайной ложки молотой гвоздики, половина стакана панировочных сухарей, 1 столовая ложка сливочного масла. Вишню вымыть, откинуть на сито, дать жидкости стечь, натереть хлеб на крупной терке. Взбить миксером яйца с медом, соединить их с крошкой черного хлеба, корицей, гвоздикой и хорошо все перемешать. Смазать сливочным маслом форму, посыпать ее панировочными сухарями, уложить тесто в форму и разровнять лопаточкой. Плотно уложить вишню поверх теста, выпекать в разогретом духовом шкафу 40-50 минут. Готовую шарлотку слегка остудить, затем опрокинуть форму на блюдо так, чтобы вишня оказалась внизу. Украсить свежими ягодами –